Так как сегодня не было ципсы, расскажу вам страшную историю на ночь. Вот когда-то давным-давно я служил в спецназе. Нет, точнее не так. Меня угораздило служить в спецназе. И пошла какая-то сумасшедшая мода спускаться на веревках. И не просто на веревках, на всяких фалах с карабинчиками, а на каких-то американских дорогущих канатах. И ходили легенды про эти канаты, что это какие-то супер дорогие канаты, привезенные из США, которые меньше, значит, создают трение, чем если бы это были обычные канаты. Вот. И была мода на вот такие перчатки беспалые. Вот. И, значит, на одном из полевых выходов какой-то, значит, умный командир придумал высадить нас в лесу при помощи этих канатов. А у меня с собой были только спецназовские беспалые перчатки. Вот. И мне пришлось спускаться с этими перчатками беспалыми на этом канате. Когда я спустился с 20-метровой высоты, я понял, что у меня образовались руки доктора Лектера. У меня пропали отпечатки пальцев, то есть кожа с пальцев слезла. Слава богу, что у меня с собой был лейкопластыр. Я замотал себе, значит, места, где были отпечатки пальцев, лейкопластырем. И двое суток ходил, значит, по лесам, как доктор Лектер, не оставляя отпечатков пальцев. Поэтому никогда не используйте спецназовские перчатки из 90-х.